— Чего ж молчишь, как темнота? — переспросил Копенкин. — О звезде горюешь. — Звезды тоже, серебро и золото, не наша монета. Яков Титыч своих слов не стыдился. — Я не говорил, а думал, — сказал он. — Пока слова не скажешь, то умным не станешь. От того, что в молчании ума нету, есть одно мучение чувства. «Стало быть, ты умный, раз говоришь, как Митинг?» — спросил Копенкин. «Умный я остался не от того, а от чего же?» «Научи меня по-товарищески», — попросил Копенкин. «Умный я остался, что без родителей, без людей человека из себя сделал. Сколько живья и материалу я на себя добыл и пустил, сообрази своим умом вслух». «Наверное, избыточно», — вслух подумал Копенкин. Яков Титыч сначала вздохнул от своей скрытой совести, а потом открылся Копенкину. «Истинно, что избыточно. На старости лет лежишь и думаешь, как после меня земля и люди целы? Сколько я делов поделал, сколько еды поел, сколько тягостей изжил и дум передумал, будто весь свет на своих руках истратил, а другим одно мое жеванное осталось. А после увидел, что и другие на меня похожи, и другие с малолетства носят свое трудное тело, и всем оно терпится». «Отчего с малолетства?» — не понимал Копенкин. «Сиротою, что ли, рос? Или сам отец от тебя отказался?» «Без родителя», — сказал старик. «Вместо него к чужим людям пришлось привыкать и самому без утешения всю жизнь расти. А раз у тебя отца не было, чего ж ты людей на звезды ценишь?» — удивлялся Копенкин. «Люди тебе должны быть дороже. Кроме них тебе некуда спрятаться. Твой дом посреди их на ходу стоит. Если б ты был настоящим большевиком, то ты бы все знал. А так ты одна пожилая круглая сирота». В середине города из первоначальной тишины началось стенание ребенка. И все не спавшие его услышали. До того тихо находилась ночь на земле, и сама земля была под той ночью, как в отсутствии. И вслед мучению ребенка раздалось еще два голоса — матери того ребенка и тревожное ржание пролетарской силы. Копенкин сейчас же поднялся на ноги и расхотел спать, а привычный к несчастью старик сказал: «Маленький плачет. Не то мальчик, не то девочка». «Маленькие плачут, а старенькие лежат», — сердито обвинил Копенкин и ушел попоить лошадь и утешить плачущего. Дорожная нищенка, явившаяся в Чевенгур отдельно от прочих, сидела в темных сенях, держала коленями и руками своего ребенка и часто дышала на него теплом из своего рта, чтобы помочь ребенку своей силой. Ребенок лежал тихо и покорно, не пугаясь мучений болезни, зажимающих его в жаркую одинокую тесноту, и лишь изредка стенал, не столько жалуясь, сколько тоскуя. «Что ты, мой милый?» — говорила ему мать. «Ну, скажи мне, где у тебя болит. Я тебя там согрею, я тебя туда поцелую». Мальчик молчал и глядел на мать полуприкрытыми, позабывшими ее глазами. И сердце его, уединенное в темноте тела, билось с такой настойчивостью, яростью и надеждой, словно оно было отдельным существом от ребенка и его другом, иссушающим скоростью своей горячей жизни потоки гнойной смерти. И мать гладила грудь ребенка, желая помочь его скрытому, одинокому сердцу, и, как бы ослабляя струну, на которой звучала сейчас тонкая жизнь ее ребенка,